Глава шестая. Дальше все известно, или ничего не известно, потому что свидетельств много, но достоверных ни одного. Если сложить все показатели, то дело было так. Обычно Сталин, настоящий или подмененный, разницы нет, ложился поздно и поздно вставал. Поэтому, когда дверь его комнаты не открылась в 11 утра, в 12, в час и в 2 пополудни, никто беспокойства не проявил. В 16 часов начальник охраны Хрусталев и его помощник Лозгачев многозначительно переглянулись, но никакими словами не обменялись. В 17 Лозгачев сказал: «Кажется, товарищ Сталин все еще отдыхает». Он никогда не сказал бы: «Товарищ Сталин спит», поскольку предполагалось, что товарищ Сталин не спит никогда. Начальник ответил, что у товарища Сталина вчера был особенно трудный день, работа, театр, разговоры по телефону. Оба вздохнули, посочувствовав товарищу Сталину, и замолчали еще на час. В 18 часов 10 минут Хрусталев сказал Лозгачеву: «Спроси у товарища Сталина, не надо ли ему чего?» На что Лозгачев ответил: «Ты начальник, ты и спроси». На что начальник сказал: «Я начальник, а ты подчиненный, должен беспрекословно выполнять то, что я тебе говорю». На что подчиненный потребовал: «Тогда пиши письменный приказ разбудить товарища Сталина». На что начальник возразил: «Не разбудить, а спросить, не надо ли ему чего». На что подчиненный согласился: «Напиши, спросить, не надо ли чего, и распишись». На что начальник махнул рукой и сам пошел спрашивать товарища Сталина, не надо ли ему чего. Вместо ответа услышал мычание. Автоматическая дверь была заблокирована изнутри, а снаружи вскрыта при помощи топора. Вскрывшим ее начальнику и помощнику открылась ужасная картина. Товарищ Сталин лежал на голом полу, обмочившись и что-то мыча. На тумбочке стояла початая бутылка боржоми, а в руке мычавший держал стакан. Так актер Милований приступил к исполнению своей последней роли в трагедии «Смерть товарища Сталина». Всем известно, кто был в это время в стране и кто не был, что похороны якобы Сталина ознаменовались ужасным столпотворением, в результате которого десятки людей были раздавлены друг другом или погибли под копытами лошадей конной милиции. Те же, кому удалось добраться до гроба, отмечали, что Сталин лежал как живой, выглядел гораздо моложе своих лет и вообще был похож на артиста Георгия Милованя в фильме «День Победы». Таким многие его и запомнили. Портреты такого Сталина потом его поклонники возили на лобовых стеклах своих автомобилей, носили на демонстрациях в 90-х годах 20-го столетия, а некоторые носят до сих пор и долго будут еще носить. Разумеется, товарищи Сталины, что истинный, что мнимый, оба являются второстепенными персонажами нашего повествования и поэтому, как нам кажется, занимают здесь слишком много места. Но раз уж мы проследили судьбу мнимого до самого конца, то стоит хотя бы бегло досказать историю и истинного. Со сложными чувствами воспринял он смерть своего двойника, давку на Трубной площади и поведение своих бывших соратников. После ночного разговора с Милованием он не питал к нему зла, а теперь даже и пожалел, что этот замечательный артист умер так рано, в 60 лет, и вряд ли собственной смертью. А если бы работал в театре, мог бы еще пожить. Истинный Сталин понимал, что Берия оказался обманутым, и что этот обман он, Милований, конечно, простить не мог. Простив, он был бы не Берия. Позже до Сталина дойдут слухи о том, как реагировали на его смерть его неверные и подлые соратники. Берия, как только лже-Сталин испустил дух, закричал торжествующе: «Тиран мертв!» Знаменательная фраза «Хрусталев машину» была второй. Подозрения Сталина насчет Берии и остальных оправдались немедленно.